Издательство «Эксмо» представляет. Павел Островский. «Спроси отца». Подросткам и молодежи о Боге. Введение. Когда ты молод и смотришь на церковь со стороны, в ней много непонятного. Если вдобавок к юному возрасту регулярно ходишь в храм, вопросов у тебя не меньше. Подросткам важно быть услышанными. Даже если их вопросы могут показаться странными или банальными, вроде «в какой цвет можно красить ногти, чтобы не попасть в ад?» или «если повенчаемся, то точно не разведемся?» Есть и важные, жизнеопределяющие вопросы, которыми рано или поздно задается каждый юный человек. Предназначение. Существует ли оно? Правда ли, что у каждого человека есть какой-то специальный путь? И если да, то как его найти? Какую профессию выбрать, если ты православный христианин, а какой стоит сторониться? Как совместить духовную и мирскую жизни? Что делать, если родители другой веры? Как в современном мире построить крепкую семью? Вообще, как не потерять себя во всей этой суете и необходимости регулярно делать выбор? Встретив насмешку, недоумение или игнорирование в ответ, подростки могут так и остаться в неведении о настоящем и, не дай бог, вообще уйти не в ту сторону. Представляете, каким осторожным в ответах нужно быть священнику, особенно сейчас, когда все мы маленькие потеряшки. Но Господь ищет и ждет каждую овечку. Поэтому, дорогие ребята, обязательно ищите и не бойтесь спрашивать. Ведь Христос сказал: «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Евангелие от Луки, глава 11, стихи 9-10. Эта книга основана на выпусках передачи «Спроси отца», где такие же пытливые, как и вы, ребята, спрашивали о Боге. Я постарался максимально подробно ответить на все волнующие вопросы, чтобы помочь вам, друзья, стать счастливыми и сделать еще один маленький шаг навстречу Христу. Отец Павел Островский.